Глава 27. Человек во сне. Падающий снег. Холм. Полный цветов ириса. Огромное древнее дерево и спящая красавица. Казалось, все, что Линзе видел, было залито теплым сиянием, как будто его зрение проходило через мягкий фильтр. Все это представляло собой сказочную живописную сцену. «Это действительно несравненно прекрасный сон. Старина Уайлд не лгал», – размышлял Линзе, глядя на клумбу с цветами, прежде чем нагнуться, сорвать рис и понюхать его. Покрутив цветок, Линзе заметил, что его лепестки были чистыми и элегантными. Независимо от вида, запаха или осязания, этот цветок не мог быть более реалистичным. «Осознанное сновидение?» Иногда Линзе также снились сны, в которых он мог сохранять и ясность ума, и даже осознавать, что спит. Такие сны назывались осознанными. В этом состоянии человек во сне будет полностью контролировать свои действия, мысли и даже память. Некоторые даже могли сделать так, чтобы сон ощущался так, словно он ничем не отличается от реальной действительности. Хотя это звучит действительно невероятно, на самом деле феномен осознанных сновидений не был таким уж редким, и человек мог тренировать себя, чтобы получить осознанное сновидение. Линзе не был тем, кто мог легко достичь осознанного сновидения. Основываясь на своей памяти, у него было только несколько снов, где он осознавал, что спит. Теперь же он вошел в состояние осознанного сновидения после того, как повесил овца снов. Линзе все еще скептически относился к его эффекту. Возможно, дизайн паутины и слова старого Уайлда вызвали тонкие психологические внушения, приведшие к такому результату. Линзе считал, что это самое логичное и научно обоснованное объяснение. Конечно, он не был тем, кому всегда нужно было докопаться до сути чего-то рационального, и все это было лишь его мимолетными мыслями. Как романтик, который заварил чай в ожидании неизвестного посетителя во время ливня, Линзе все еще был готов поверить, что это был мистический подарок от старого Уайлда. И все же, поскольку это был сон, мог ли он поступать так, как ему заблагорассудится? Линзе испытывающе посмотрел на девушку, лежавшую под деревом. Парню было довольно любопытно, почему из всех его грез ему должна была присниться женщина. Конечно, Линзе не мог сказать, что это было то, о чем он не мечтал, так как все еще был мужчиной, в конце концов. Но рассуждая логически, персонаж из его сна не должен быть таким ярким, но совершенно незнакомым. «В конце концов, это всего лишь сон. Во сне все возможно, верно?» Линзе задумался. Он медленно обогнул клумбу с цветами и осторожно двинулся к дереву. Линзе хотел посмотреть, как именно выглядит этот человек его мечты. Линзе заметил, что вблизи эта дама была даже красивее, чем он себе представлял. У нее был вид неземной красоты, как будто она была скульптурой римской богини Венеры. Длинные серебристые волосы рассыпались по цветочной клумбе, словно шелковый занавес. Ее безупречное белоснежное тело слегка вздымалось во сне. И даже ее длинные ресницы, похожие на трепещущие крылья бабочки, были чисто белыми. Могло даже показаться, что она носит белый терновый венец. «Как и следовало ожидать от сна, это просто сцены из картины маслом». Линзе восхищенно вздохнул. Он ничего не говорил все это время и просто бормотал в своем сердце, так как не мог позволить себе нарушить эту невероятно прекрасную, но хрупкую атмосферу. Но поскольку это был сон, Линзе мог позволить себе быть немного более необузданным. Линзе наклонился и откинул в сторону несколько прядей серебряных волос, открывая ухо леди. Он осторожно завел белый цветок ириса и за левое ухо. Молодой человек никогда раньше не делал такого сентиментального действия ни с одной леди, не говоря уже о незнакомке, которую он только что встретил. Но поскольку это был сон, он просто делал то, что хотел. Более того, Линзе просто преподносил подарок, потому что был загипнотизирован ее красотой. Хотя цветок был ее собственным. Линзе, оставив цветок за нежным ушком, только выпрямил спину, как вдруг понял, что на него смотрит пара серебристо-белых глаз. Он поспешно отступил на два шага назад. Внезапный порыв ветра заставил цветы ириса шелестеть на ветру и светиться. Взметнулись белоснежные лепестки цветов, и массивное дерево громко заскрипело, как старинный орган. Казалось, весь мир снов закружился. Сереброволосая дама, закутанная в легкую белую ткань, встала с клумбы с цветами и посмотрела на Линзе с недоумением и подозрением. Парень внезапно понял, что ее рост был выше, чем он ожидал. Линзе не понял этого, когда она полулежала, прислонившись к дереву. Но когда эта леди встала, ему пришлось поднять голову, чтобы увидеть всю ее фигуру. Это означало, что человек во сне был по меньшей мере 2-метрового роста. Как и ожидалось, во сне возможно все. Или, возможно, чувства Линзе были несколько дезориентированы, потому что он был во сне. «Кто ты?» — спросила высокая особа из сна, глядя на Линзе. Ее нежный голос, обладающий зрелым женским очарованием, был страшно пленителен. Линзе на мгновение был ошеломлен. Он не ожидал такого вопроса от собеседника. Напротив, он собирался задать этот вопрос и посмотреть, какой интересный ответ даст этот персонаж, созданный его подсознанием. Парень совершенно не ожидал, что этот человек украдет его ход, а также его вопрос. Но когда он думал об этом, разве разговор между человеком из сна и человеком во сне не был бы еще более интересным? Линзе на мгновение задумался и улыбнулся. «Кто-то сейчас спит». Особа из сна протянула руку, чтобы коснуться цветка ириса на ее ухе, и сказала: «Естественно, это ты видишь сон». «Она действительно знает, что находится во сне?» Линзе сразу же нашел это интересным. У него могло быть осознанное сновидение, и человек в его сновидении осознавал, что он находится во сне. Будет ли она тоже знать, что в действительности ее не существует? Но если этот человек, о котором он грезил, не был реальным и не был связан с этим царством снов, каким-то неизвестным способом, все это было бы полной чепухой. Таким образом, человек в его снах был всего лишь плодом подсознания самого Линзе. По крайней мере, этот ответ был верным. Так что теперь моя очередь спросить. Линзе умело превратил вопрос своего рода равный обмен. Откашлявшись, он спросил: «Кто ты?» «И да, ты не можешь сказать, что ты человек из моего сна». Возможно, из-за того, что это был сон, Линзе почувствовал, что он проявляет немного плутовских наклонностей. Особа из сна улыбнулась, приподнимая свою белую атласную юбку и склоняясь в простом реверансе. «Сильвер, это мое имя». «Только твое имя?» — ответил Линзе. «По крайней мере, это верный ответ». Сильвер наклонила голову и продолжила: «Теперь моя очередь спрашивать, я права?» Линзе слегка поперхнулся и кивнул, явно озадаченный тем, что она даже знала, как контратаковать. Взгляд Сильвер опустился, и она удрученно сказала: «Это было так давно, что я уже забыла значение времени. Это явно красивое место, но я чувствую, что здесь слишком тихо. Не мог бы ты сказать, почему я так себя чувствую?» «Разве это не одиночество?» – размышлял Линзе про себя. «Может ли он также предоставить свои профессиональные знания во сне?»